Глава 13. Новое утро, как новая жизнь. Проснулся утром, а настроение такое необычно хорошее, что лежу и думаю, не буду пока двигаться, чтобы вдруг не ушло такое настроение. И что это за ночь была такая? И почему так утром оказалось, как будто ночью это и тело, и сознание словно в любви купались? При свете дня мне стало ясно, почему ни холодно, ни жарко ночью не было. Я лежал, погруженный в сухую траву и цветы. Они источали приятный запах и грели. Читатели спрашивают часто, как Анастасия зимой в морозы лютые сибирские не замерзает. А ведь как просто все. Сток сена, если закопаешься, никакой мороз не страшен. Правда, она еще каким-то образом обогревается. Ходит полуобнаженной даже всего при 5 градусах тепла и не мерзнет. И даже купается при такой низкой температуре и не дрожит, как из воды выходит. Еще я подумал, когда лежал в блаженстве на сухой траве. Вот утро настает, или новый день пришел. А впечатление такое, будто новой жизни начало наступает. Вот если бы всегда так было, каждым утром, тогда за жизнь одну, как будто 1000 прожил веков, и каждый век прекрасен, как это утро. Но как так сделать, чтоб каждый новый день прекрасным был, как это утро? Подниматься я стал только, как услышал веселый голос Анастасии. «Если рано кто встает, тому Бог много дает». Я вылез из прекрасной ночной спальни. Она стояла наверху, у входа сразу. Золотистые волосы были заплетены в косу, а внизу коса травинками обвязана, как бантом. Новая прическа ей очень шла. «Пойдем к озеру, умоешься, оденешься», — предложила Анастасия, перебрасывая косу вперед, как кокетка. «Надо же, женщины есть женщины», — подумал я и говорю ей вслух. — Очень красивая у тебя коса, Анастасия. — Красивая, да? Очень-очень красивая, — засмеялась она, перекруживаясь. Мы побежали к озеру. На берегу, на ветках у кустов, висели мои рубашка, брюки, майка, в общем, все, что вечером оставил. Я потрогал, они оказались уже высохшими. Как же они успели высохнуть так быстро? Я помогла им. — ответила Анастасия. — На себя надела и побегала немножко в твоей одежде. Она и подсохла быстренько. Теперь ты искупаешься и наденешь ее. А ты будешь купаться? Я все уже проделала, необходимое для встречи дня. Анастасия перед тем, как я зашел в воду, натерла мое тело какой-то кашицей из травы. И когда я нырнул, вода вокруг зашипела, тело защипало немножко. Но когда из воды вышел, здорово было. Как будто все поры тела интенсивно сами задышали. И каждая сама воздух вдыхала. Дышать вообще стало легко, свободно. Анастасия, веселая, игривая, стала снова, как вечером, руками капельки с тела обтирать. Когда со спины стирала, я вдруг почувствовал, как по спине моей что-то горячее неожиданно полосануло. Раз, второй. Я резко повернулся, а она, двумя руками надавливая свою грудь, пустила мне струйку горячего грудного молока прямо в лицо, потом из другой мне струйку в грудь пустила. И давай с хохотом растирать быстро-быстро. «Ты зачем такое выделываешь?» — спросил я, как оправился от неожиданности. «А затем!» — хохочет Анастасия. Потом подала мне брюки и рубашку. Они тоже пахнут не так, как раньше. Я сразу это заметил, когда надевал. И сказал твердо Анастасии. «Все я сделал, как ты хотела. Теперь давай, показывай сына». «Хорошо, пойдем. Только ты, Владимир, пожалуйста, не пытайся подходить к нему сразу. Ты сначала понаблюдай за ним. Понять его попробуй». «Хорошо, понаблюдаю, ладно». И пойму. Мы подошли к знакомой уже мне полянке. У кустов на краю поляны Анастасия говорит: «Здесь посидим тихонечко, посмотрим, он сейчас будет просыпаться, и ты его увидишь». У дерева на краю поляны лежала на боку медведица, но никакого ребенка я не увидел. Волнение все больше охватывало меня, и сердце странно биться стало. «Где же он?» — все больше волнуясь, спросила Анастасию. «Смотри внимательней», — ответила она. «Вот его головка и ножки из-под лапы у медведицы торчат. Он спит на ней, в паху ее, там мягко и тепло. Над ним она и лапу свою держит, не прижимает, только прикрывает его лапой чуть». И я увидел. Крохотное тельце малыша покоилось в густой медвежьей шерсти. В паху огромного зверя, под его чуть приподнятой передней лапой. Медведица лежала на боку, не шевелясь, и только головой из стороны в сторону водила, озираясь. Малюсенькие ножки зашевелились в глубокой шерсти, и сразу медведица лапу немножко приподняла. Малыш просыпался. Когда ручкой двигал, медведица подымала лапу, когда опускала ручку, она его снова прикрывала. Только лапой и водила, да головой. А туловище не шевелилось. Она что же, так и лежит, не шевелясь? Ей же неудобно все время в одной позе. Она так долго лежать может, не шевелясь, и совсем ей это не трудно. Она от восторга млеет, когда он заползает в свою кроватку. И вообще, теперь она вся из себя важная такая стала, ответственная. Даже дружка своего к себе не подпустила, когда время настало своим потомством обзаводиться. Это не очень-то хорошо, но когда наш сын подрастет немножко, она подпустит к себе дружка. Я слушал Анастасию и, не отрываясь, смотрел, как снова задвигались маленькие ножки под огромной лапой медведицы. Потом лапа поднялась вверх. Малыш двигал ручками, ножками, подтягивался, поднимал головку и вдруг замер. «Чего он двигаться перестал? Опять засыпать будет?» — спросил я у Анастасии. «Смотри внимательнее, он же мочится». Опять не успела медведица опустить на траву вовремя. Или не захотела, балует она его. Маленький фонтанчик лился на шерсть медведицы. Она, как и малыш, лежала, замерев, даже головой водить перестала и лапой двигать, пока не прекратился этот фонтанчик. Потом медведица стала переворачиваться на другой бок, и малыш скатился на траву. «Хорошо, вот, видишь, соображает она, что он еще продолжит свое большое дело, наш маленький человечек», — весело сообщила Анастасия. Крохотное человеческое тельце лежало на земле и тужилось. А над ним стояла огромная медведица и, казалось, помогала урчанием своим, словно сама с ним тужилась. Малыш повернулся на животик, задвигал ручками и пополз на четвереньках по траве. Попка его была немножко испачкана в какашках. Медведица шагнула в его сторону и лизнула маленькую человеческую попку своим огромным звериным языком, словно нянька, вытирая испачканное. Ее язык толкнул малыша, и он шлепнулся на животик, но тут же привстал и пополз дальше, а она, медведица, снова за ним и снова лизнула, хотя и так все уже чисто было. «Как ты думаешь, Владимир, смогла бы она подгузники снять или трусики, а потом надеть ему новые?» — тихо спросила Анастасия. «Да ладно тебе!» — так же шепотом ответил я. «И так все понятно». Малыш перевернулся на спину, и когда назойливая медведица в очередной раз лизнула его между ног, он изловчился, и маленькая ручка уцепилась за шерсть медвежьей морды. Подчиняясь явно незначительным усилиям ручки, огромная медвежья голова легла на землю у ног малыша. Он взял ее за морду, второй ручкой подтянулся и стал карабкаться по голове зверя вверх. «Куда это он?» глазкам медведицы. Блестят у нее глазки, ему интересно. Он всегда их потрогать хочет. Малыш лежал животиком на медвежьей морде и рассматривал ее глаз. Потом попытался пальчиком потрогать его. Но медведица тут же зажмурилась. Пальчик ткнулся в веки. Еще немножко подождав и не увидев больше блестящего глаза, малыш стал вниз сползать с медвежьей морды, прополз немножко по траве и замер, что-то рассматривая в ней. Медведица встала и два раза рыкнула. «Это она волчицу зовет. Ей самой почиститься, поесть нужно. Сейчас ты увидишь, как они между собой дружно разговаривать будут», — прокомментировала Анастасия. Через некоторое время на краю поляны появилась волчица, но медведица встретила ее появление совсем не приветственным, а грозным рычанием, и волчица повела себя отнюдь недружелюбно. Она осмотрела всю поляну, пружинистой походкой прошлась немного по краю поляны, залегла, потом вдруг сделала сильный прыжок, снова залегла, будто готовясь нападать. «Где же дружелюбие их?» — спросил я. «Чего медведица позвала, а сама рычит на нее? Да и волчица тоже грозно ведет себя». Так они поговорили между собой. Медведица рычанием остановила волчицу, чтобы посмотреть, все ли с ней в порядке. Не больна ли чем-нибудь? Не опасно ли ее подпускать к ребенку человеческому? Достаточно ли сильна, чтобы суметь охранять его? Волчица показала, что с ней все в порядке. На деле показала, не словами. Ты же видел. И прошлась, и прыгнула достаточно высоко. Медведица, действительно понаблюдав за волчицей, спокойно заковыляла с поляны. Волчица легла на траву невдалеке от маленького. Малыш еще некоторое время что-то разглядывал, трогал в траве, потом, заметив волчицу, пополз к ней. Когда подполз, ручками стал трогать ее за морду, гладил пальчиком зубы в открытой волчьей пасти, хлопал ладошкой по языку. Волчица лизнула его в лицо, потом маленький Владимир подполз к брюху, потрогал соски волчицы, обсосал свою руку и поморщился. «Нашему сыночку кушать время настает», — снова заговорила Анастасия. «Но он еще не настолько проголодался, чтоб у волчицы молоко есть. Я сейчас отойду ненадолго, а ты с краю на полянке посиди. Если он увидит и заинтересуется, приползет к тебе. Только сам его не хватай. Он человек уже, хоть и маленький на вид. Бессмысленный улюлюканье он не поймет. К тому же насилие свершится, если без согласия на ручки его взять. Не поймет он тебя, если схватишь помимо воли. Даже если из хороших побуждений, но помимо воли, неприятное впечатление о себе оставишь». «Хорошо, не буду я хватать. Так посижу. А волчица не тронет меня?» «У тебя сейчас запах такой, что не тронет». Анастасия два раза хлопнула себя по бедру. Волчица встала, посмотрела в ее сторону, на ребеночка, снова заигравшегося с какой-то букашкой, и подбежала к Анастасии. Анастасия встала ко мне вплотную и подозвала волчицу подойти ближе и лечь ей жестом приказала. «Может, мне погладить ее, чтобы подружиться окончательно?» — предложил я. «Не понравится ей покровительственная фамильярность с твоей стороны. Она все поняла и не тронет тебя, но и показного превосходства не потерпит», — ответила Анастасия. Отправила волчицу снова на поляну и побежала по каким-то своим делам, пообещав скоро вернуться. Я вышел из-за кустов, откуда мы с Анастасией украдкой наблюдали за происходящим на поляне. Вышел и сел на траву метрах в 10 от маленького Владимира. Так и сидел на траве минут 15. Он на меня ноль внимания. Я подумал, если я буду продолжать тихо сидеть, он на меня никогда внимания не обратит. И я щелкнул раза два языком. Малыш повернул головку и увидел меня. Сын! Мой сын с интересом неотрывно смотрел на меня. И я на него с волнением смотрел. Даже тело от волнения нагреваться стало. Хотелось подбежать, схватить на руки маленькое тельце, потискать, прижать его к груди. Но просьбы Анастасии, а главное присутствие волчицы, сдерживали. И тут мой маленький сын медленно пополз ко мне, смотрит на меня неотрывно и ползет. А в груди у меня сердце так забилось, что слышно его стало. И чего бьется оно так? Может, малыш испугаться, как оно колотится? А он полз, полз и снова чем-то в траве заинтересовался. Стал ручкой тянуться за какой-то букашкой. Потом рассматривать стал что-то ползущее на своей ручке. 3 метра. Всего 3 метра не дополз до меня мой маленький сын из-за какой-то букашки. И что за мир в этой траве, что за жизнь, так его интересующая. Ну и порядки, ну и правила тут лесные. Перед ребенком отец родной, а его букашка больше интересует. Не должно так быть. Должен понимать ребенок, отец важнее букашки. Вдруг малыш снова поднял голову в мою сторону, улыбнулся беззубым ротиком и быстро, шустрее обычного пополз. Я уже приготовился схватить его, но увидел, он полз мимо, не обращая внимания на меня. Я оглянулся и увидел. Сзади, чуть в стороне от меня, стояла улыбающаяся Анастасия. Она присела и положила на траву руку ладонью вверх. Улыбающийся малыш лез к материнской груди. Анастасия не схватила его, а лишь слегка помогла долезть. Лишь слегка помогла ему добраться к своей груди. Малыш уже лежал на ее руках, хлопал своими ручонками по обнаженной материнской груди и улыбался Анастасии. Потом он потрогал и погладил сосок ее груди, прильнул к нему губами и стал сосать упругую грудь Анастасии. Анастасия лишь один раз взглянула на меня, и то палец своим губам прижала, показывая, чтоб молчал. Я и сидел молча все время, пока она кормила сына. Казалось, Анастасия во время кормления вообще забыла о моем присутствии, да и про мир весь окружающий не думала. Она все время смотрела только на сына, и еще казалось, что они как-то общаются друг с другом. Потому так казалось, что малыш сосет-сосет и вдруг прекращает, отрывается от соска и смотрит на лицо Анастасии. Иногда улыбаясь смотрит, а иногда серьезно. Потом он затих и некоторое время поспал на руках. Когда проснулся, снова заулыбался, и Анастасия посадила его себе на ладонь, придерживая за спину. Их лица оказались рядом, и малыш руками трогал Анастасию за лицо, прижался к ее щеке своей щечкой, и тут он снова увидел меня. И снова замер на некоторое время, с интересом рассматривая. Вдруг он протянул в мою сторону свою ручку, подался ко мне своим тельцем и произнес «э». Я непроизвольно протянул к нему свои руки, тут же Анастасия передала его мне. Я держал на руках крохотное тельце своего родного, такого желанного сына. Все на свете забылось. И очень сильно захотелось сделать что-нибудь для него. Малыш трогал мое лицо, ткнулся в него губами и, отпрянув, поморщился, видно, укололся, а не бритое лицо. А дальше, сам не знаю, как получилось у меня, нестерпимо захотелось поцеловать маленькую теплую щечку, и я решился поцеловать, но вместо поцелуя почему-то 2 раза быстро лизнул его в щечку, как волчица делала. Малыш отпрянул от меня и с удивлением захлопал глазками. Звонкий, заливистый смех Анастасии заполнил поляну. Малыш тут же протянул к ней ручки и тоже засмеялся, заерзал в моих руках. Я понял, он просит отпустить себя. Мой сын уходит от меня, подчиняясь его воле, установленным здесь правилам общения, Я осторожно опустил его на траву. Малыш сразу же направился ползти к Анастасии. Она, смеясь, вскочила и, оббежав меня, с другой стороны села, совсем рядом со мной. Малыш тут же развернулся и, улыбаясь, пополз к нам, залез к Анастасии на руки и ручкой снова меня потрогал за лицо. Так первый раз я пообщался с сыном.